«Папа, я могу тебе чем-нибудь помочь?» — тихо спросил Бенджамин. Его тронуло грустное выражение отцовских глаз, но Оливер только покачал головой, похлопал старшего сына по плечу и пошел наверх в свою комнату. Всю ночь он пролежал, думая о ней, и к утру чувствовал себя совершенно разбитым. Это было несправедливо, что такое испытание снова выпало на его долю. Было несправедливо, что он ее терял. Олли хотел бы возненавидеть Шарлотту, да не мог. Он ее слишком сильно любил. Парадоксальность ситуации с новой силой поразила его под утро, когда после бессонной ночи он выбрасывал проспекты курорта Бора-Бора. Его специальностью стало влюбляться в женщин, которым в жизни недостаточно было просто замужества. Оливер не мог себе представить, что способен снова еще кого-нибудь полюбить. Думая о ней, он глядел в окно, не в состоянии сдержать слезы. Ему безумно хотелось быть с Шарлоттой, но он понимал, что из этого ничего не получится. Надо было отпустить ее и порвать узы, несмотря на боль. Весь день Олли подавлял в себе желание позвонить ей. Газеты смаковали сенсацию не только в этот, но и в течение последующих нескольких дней. А Чарли все не звонила и не звонила. Лишь ближе ко дню благодарения Оливер, наконец, перестал вздрагивать, слыша ее имя. Он не мог дождаться ее отъезда в Нью-Йорк, чтобы не испытывать больше соблазна проехать мимо ее дома или притормозить у студии с целью повидать ее. Она уедет и будет вести другую жизнь, далекую от его собственной. Иного не дано. Глава 29. Накануне Дня Благодарения прилетела Сара, чтобы забрать Мел и Сэма в Сан-Франциско погостить у друзей. Она даже согласилась взять с собой Агги и Алекса, а Бенджамин собирался в Сквавелли покататься на лыжах по первому снегу. Сара несколькими неделями раньше закончила свою книгу и, на взгляд Оливера, выглядела неплохо. Странно, но он поцеловал ее в щеку уже как чужую. Она больше не возбуждала его, и даже запах духов у нее был какой-то незнакомый. По ночам его мысли занимала только Чарли. Сердце у Олли по-прежнему болело каждый раз, когда он о ней вспоминал или видел в газетах ее имя. «Олли, когда вы женитесь?» — спросила Сара перед отъездом. На коленях у нее сидел Алекс. Дело происходило на кухне. Оливер опешил. «Я думал, дети тебе скажут?» Голос у него был тихий и напряженный. «Что скажут?» — удивилась Сара. В этот момент малыш преспокойно обслюнявил ее чистую блузку. Агги не было. Она вышла собирать детей в дорогу. Шарлотте предложили роль в пьесе на Бродвее, она должна скоро туда отбыть. «Знаешь, мы решили, что для нее это будет лучший вариант, чем замужество». Олли изобразил улыбку, но Сару трудно было обмануть. Она слишком хорошо его знала, понимала, как ему больно, и очень сочувствовала. Ее история с Жан-Пьером была другой, но любая потеря болезненна. «Мне кажется, это моя специальность — влюбляться в такого рода дам, умных и целеустремленных. Ты, Олли, обязательно найдешь подходящую пару. Ты этого заслуживаешь». Сара на самом деле так считала. «Не уверен, найду ли я для нее время, если даже отыщу такую», — улыбнулся Оливер, чтобы скрыть огорчение, и взглянул в сторону Алекса. «Этот парень не дает нам расслабиться». Зашел Бенджамин, взял малыша и понес его в арендованной Сарой Пантеак-Универсал. Он вообще-то не хотел расставаться с сыном, но Оливер настаивал, что отдых ему будет очень полезен. Сам Олли был рад, что Сара забирает детей, поскольку еще не оправился от разрыва с Шарлоттой и пребывал отнюдь не в праздничном настроении. Вскоре Сара с младшими ребятами отправилась в путь чуть позже, и за Бенджамином заехали его друзья. Олли остался дома один, пытаясь разобрать кучу счетов и корреспонденции. Наступила непривычная тишина. Оливер откинулся в кресле и вздохнул, еще не зная, хорошо ли это. Затем он снова поймал себя на мыслях о Чарли и даже о Саре. Он задавался вопросом, могло бы у него сложиться с ними иначе или нет. Но в глубине души понимал, что не могло бы. Может, если бы с самого начала он повел себя по-другому, Сара и не сбежала. Но предположение сразу же показалось ему дурацким. Она в любом случае поступила бы так, как поступила. Ей на роду написано быть свободной, жить одной и писать романы. Точно так же, как Чарли, играть на Бродвее, Меган, радоваться жизни в ее модерновой квартире с террасой, а Дафни иметь любовника, который так никогда и не бросит свою жену. Его только злило, что Чарли столько рассуждала о браке, детях и важности для нее реальной жизни, а потом в конце концов выбрала то же самое, что остальные – самостоятельность, пьесу, Нью-Йорк. И дала обещание регулярно прилетать, несбыточное даже при самых добрых побуждениях. Наступал вечер, когда Олли встал от письменного стола и пошел приготовить себе сэндвич. И тут он в окно увидел Чарли, которая в нерешительности стояла у своей машины на подъезде к его дому. Да, сомнений быть не могло, это была она в футболке, джинсах, со знакомыми косичками, делавшими ее похожей скорее на одну из подружек Мелиссы, чем на женщину, которая разбила его сердце и расторгла их помолвку. Она долго так стояла, глядя сквозь окно на Оливера, а он не знал, открыть дверь или нет. Он подумал, что с ее стороны жестоко приходить ради того, чтобы сказать «гудбай». Но, в конце концов, не в силах совладать с собой, подошел к двери и медленно открыл. Шарлотта зашла. Она, похоже, очень волновалась. «Я не знала, дома ли ты, я уже собиралась оставить тебе записку». Олли увидел, что она держит ее в руке, но не хотел читать. «Наверное, надо было сначала позвонить. Гораздо проще было бы отправить по почте». Ему нечего было больше ей сказать. Он уже все сказал, слишком часто плакал. Шарлотта заглянула ему за спину, на кухню, словно в надежде увидеть детей, но там было пусто и тихо. «Как остальные?» Она ловила его взгляд. «Окей», — кивнул Олли. Ему так и не было понятно, зачем она приехала. «Я по ним соскучилась», — призналась Чарли с грустным и виноватым видом. Она пришла не для того, чтобы объяснить им, что и почему. Она понимала, что это было бы слишком больно. Они по тебе тоже. Как малыш. Великолепно, улыбнулся Олли. Бенджамин с ним прекрасно справляется. А где они все? Уехали на праздники. Он хотел было пригласить ее зайти, но подумал, что ничего, кроме лишней боли, это не принесет. Однако затем пожал плечами, отступил назад и, показав рукой в направлении комнат, все-таки спросил, «Не зайдешь на минутку?» Шарлотта кивнула и прошла за Оливером на кухню, думая, как же он хорош собой, и чувствуя, как сильна по-прежнему ее любовь. Там она огляделась и сунула в карман свою записку. «Когда ты отправляешься в Нью-Йорк?» Чарли, похоже, колебалась, словно не знала, что ему сказать. Она понимала, как сильно его ранило, и исправить это уже было нельзя, но нужно было объяснить и с чего-то начать. «Это долгая история. Ты должна быть вся в волнении». Олли старался придать своему голосу оттенок равнодушия, но безуспешно. В нем звучали гнев, печаль, обида и любовь, которая бы все равно не угасла, как бы Оливер не силился ее убить.